Ольга Баянова. Записана побыличкам деда Матвея, архангельского ведуна. Из книги «Трагедия бога Велеса». Сказка о том, как бог Велес стал буйным и жестоким. Часть вторая. Заключительная. Краткое описание событий первой части. Отрицательные качества навного мира от черного бога Вия с тем, что вложил Велеса его создатель Рот, образовали опасную огненную смесь. И начал Велес буйствовать. Он создал себе ватагу, прошедшую жестокие испытания, и подготовил ее развлекаться и ушкуйничать по далеким странам. Но ватага впервые проявила непослушание. Силой тут не возьмешь. Нужно найти другой выход, подумал Велес. Слушайте продолжение сказа. Именно этот момент можно считать пробуждением новых качеств бога Велеса. Исчез буйный и жестокий Велес, изменился буквально на глазах у его ватажников. Он зрительно стал выше и шире в плечах, из глаз исчезло детское озорство, голос погрубел и стал более властным. Все невольно отступили, почувствовав силу нового Велеса. «Объясняю, просто и доходчиво. Кто не согласен, может разворачиваться и отправляться на все четыре стороны. Я вас поил, кормил 3 дня. Теперь мы в расчете за тот удар по голове, что вы получили. Те, кто хочет остаться в ватаге, остаются и делают то, что я прикажу. Делают без возражений и обсуждений. Это главное условие. Я все сказал. Кто уходит, уходит немедленно. Кто остается, ждет следующей команды». Сила и воля зазвучали в словах еще вчерашнего мальчика. Все почувствовали это. И именно тогда у Велеса появилось новое прозвище – «Могучий Велес». Несколько человек, нерешительно, часто оглядываясь, ушли. Остальные ждали новых распоряжений. А он снова обратился к ватаге. «Так кто из вас умеет управляться с веслом?» Вперед выступил парень, может, чуть постарше Велеса. Волосы, как выцветшая ржаная солома. Взгляд серых глаз прямой и настойчивый. «Подойди!» Парень подошел, «Я знаю морское дело, для этого создан». Парень говорил негромко, но очень четко. Велес глянул внимательно. «Ты бог?» – также негромко спросил он. Тот кивнул. «Рот послал», – мелькнула догадка. Парень опять кивнул. Прежний буйный Велес от такого известия забуянил бы, заупрямился, закричал, что сам, мол, справится. Но произошло то, о чем говорил когда-то Создатель. Сурья перебродила, перестала бурлить и пузыриться. Стала приобретать нужные качества. Велес становился не только мудрым, но и осторожным. Он также негромко спросил, как зовут. «Переплут». «Живи, здрави, Переплут». И оба скрепили знакомство рукопожатием. Так Велес приобрел и кормщика, и друга. А дальше в ватаге начались тяжелые будни. Закончилась буйная вольница. С утра до поздней ночи парни, теперь уже ладейники большой лодьи, с многозначительным именем «Неустрашимый», осваивали морскую науку. Учились все, и Велес вместе с ними. Учились содержать в чистоте все 3 грузовых отсека, попадая туда через люки на палубе. Переплут оказался бывалым моряком и хорошим учителем. Собрал к себе в каюту, в кормовой отсек все имеющиеся мореходные инструменты. Вместе с Велесом Он расселил ватагу в носовой отсек и распределил, кто и чем будет заниматься. Велес оставался главным, но управление лодьей передал в руки переплута. Тот назначил ватамана, распределил вахты, кухарь готовил еду на кирпичной печке, что стояла на носу, даже подросток Зуёк нашелся среди бывших ватажников. День шел за днем, а Велес открывал в себе все новые и новые умения, как будто кто-то на ухо шептал: «Ты можешь то, ты можешь это». Особенно хорошо получались у него разные магические штучки. Чем дальше, тем забавнее, но и сложнее. Он мог уже становиться невидимым, перемещаться во времени и пространстве, управлять людьми, влияя на их мысли, и оборачиваться в животных и птиц. Но буйное прошлое давало о себе знать. Однажды они обнаружили неизвестный остров. Вся команда соскучилась по твердой земле. Оставив вахтенных на борту, все, кроме капитана, сошли на берег. Местные жители встретили моряков приветливо и принесли на обмен корзины с фруктами, овощами, сыр и кислое молоко. Но когда моряки хотели забрать продукты, а жители стали просить что-нибудь взамен, возникла драка. Моряки, бывшие задиры и драчуны, отобрали все и побили тех жителей острова, кто сопротивлялся. А потом с громкими криками устремились к прибрежную деревушку и занялись грабежом. Велес с тревогой прислушивался к своим ощущениям. Одна часть звала и требовала примкнуть к буйной ватаге, другая удерживала от этой бойни. В полном расстройстве вернулся он на корабль, бросив свою команду. Те наслаждались, забирая все, что нравилось в домах островитян, и закончили тем, что подожгли все дома в деревне и отправились с добычей на корабль. «И что теперь?» – спросил он у переплута. «Теперь ты должен выбрать и решить, кто ты сам. Или морской бродяга, промышляющий грабежом и убийством, или кто-то еще. Что тебя влечет?» Переплуту незнакомы были терзания Велеса. Он был создан как бог мореплавателей. Немногословный, замкнутый, на море некогда разговоры разводить. Вот и сейчас переплут, глядя на то, как матросы жадно делят награбленное добро, прячут что-то под сундучки, а другое небрежно бросают за борт, спросил Велеса: «А ты чего отстал от них? Где твоя добыча? Ее тоже нужно в общую кучу сложить, чтобы потом разделить». «Я не грабитель», – буркнул, отворачиваясь, Велес. «А тогда кто ты?» – не отставал переплут. «Зачем ватагу собрал?» – переплут мотнул головой в сторону ватажников, поссорившихся из-за какой-то вещички. «Я не знаю». «Переплут, верь, я ничего не знаю», растерянно, не понимая себя, ответил Велес. Слыша крики и плач островитян, оставшихся без крова, он физически страдал от противоречий, разрывающих душу. Он готов был разбить себе голову, чтобы избавиться от одолевших мыслей. Он бил себя в грудь, стараясь заглушить боль. Велес смотреть не мог на своих бывших ватажников, с отвращением вспоминая свое буйное прошлое, но не видел никакой будущей цели, которая привлекла бы его и манила за собой. «Нет», — повторил он, — «я не знаю, кто я, и что делать дальше, тоже не знаю. Я должен остаться один и подумать. Побудь с ребятами немного, пусть научатся сами управляться с кораблем, а потом можешь предоставить их своей судьбе. Пусть делают, что хотят, и что им Макаш узлом завязала. Корабль пусть себе забирают. Не по мне это занятие. Грабить. Прощай». И Велес, призвав обретенные способности к чудесам, ушел с корабля, как и не было. Он стал бродить по Яве, знакомиться с людьми, и подолгу жил среди них, постигая человеческую правду, и стал понимать, что все не так просто, как казалось ему раньше, но по-прежнему не понимал, почему так болит его душа, почему он чужой среди богов, как светлых, так и черных. И постепенно за ним утвердилось новое имя – Велес Бродяга. О других приключениях Велеса вы узнаете из последующих сказок.